Эпилог. 2 года спустя. Убьет. Придушит собственными руками. Он резко крутанул ее, тщательно следя, чтобы она не ударилась. Она успела выставить руки и теперь распластала пальцы на стене. «Что ты сказала?» — прорычал он, сдергивая с шеи галстук. Как же ему надоела эта удавка, кто бы знал. Но сейчас подобная вещь ему пригодится. Определенно. «Что слышал?» — упрямо прошипела она в ответ, хотя голос ее дрожал, выдавая напряжение, бушующее внутри, и волнение. И все же она держала удар, не уступала ему. «Значит, я мудак?» «Да». Он прижался к ней вплотную, задирая подол короткого черного платья. «Ну так, милая, сейчас и посмотрим, насколько я могу быть мудачным». Юля сразу расслабилась и наигранно роковым голосом пропела. «Покажи. Я жду весь вечер». «Ты нарываешься, дорогая. Ты так думаешь?» Шлепок по обнаженным ягодицам послужил подтверждением. «Ты весь вечер крутила задницей перед этим...» Дальше последовала обсценная лексика, от которой вспыхнули уши Юли. «Если Тарисов ругается, значит, достигнут предел». «Я не крутила». Задыхаясь уже от предвкушения и чувствуя, как кружево трусиков бесстыдно намокает от ее возбуждения, прошептала она, намереваясь идти до конца. «Я мило беседовала с твоим партнером по бизнесу. Ай!» Последовал второй шлепок, а потом послышался звук рвущейся ткани. «Так и скажи, что ты специально меня выводила на ревность». «Я осторожно, аккуратно». «Зачем, мать твою?» Демьян дернул бедра жены на себя, наслаждаясь открывшимся видом. После вторых родов бедра Юли немного округлились. Она быстро привела себя в порядок, с легкостью скинула набранные килограммы, хотя он не имел ничего против. Она ему нравилась вся. И приобретенные за беременность округлости тоже. Он с ума сходил, когда трогал растущий едва ли не на глазах животик. Постоянно трогал ставшие чувствительными груди и с восторгом целовал Лона. Они занимались сексом до последнего. Никаких противопоказаний не было. Демьян, продолжая рвано дышать, рыкнул. «Значит, жена, тебе понадобилась моя ревность?» «Угу». Эта бесстыдница не испытывала никаких угрызений совести. «Ничего не могу поделать. Мне нравится, когда ты выходишь из себя. Ты становишься... более доступным». Он вошел в нее одним толчком. «Так тебе достаточно? Доступно?» «Демьян, я... ох...» Она сразу задрожала, откликнувшись на его проникновение. Демьян не щадил, задвигался быстро, жестко врезаясь бедрами в ее бедра. Юля постановала, принимая его, влажная, готовая, совершенная. За 2 года, что они вместе, она подарила ему столько бесценных моментов, что это он стал самым счастливым. Маленькая дочка, их Айя, Сережа, и если Юля забеременеет еще раз, черт, от подобной перспективы у него внутренности сводило. Он хотел еще эту женщину, невероятную, самую красивую при любых обстоятельствах. Когда она рожала, он находился в клинике и сразу же ворвался в палату, услышав плач новорожденной дочки. Роды длились 12 часов. Его девочка устала. Она не могла сдержать слез. «Я такая страшная, я...» «Господи, женщина!» — выдохнул он, принимая дочку и опускаясь к Юле на кровать. Его взгляд скользил с одной его девочки на вторую. Сначала он поцеловал жену. Ее мокрое лицо, ее потрескавшиеся губы. «Спасибо, спасибо». В кармане брюк лежало кольцо, которое делалось на заказ. Потом, минутой позже, не сейчас. Кроха сучила ножками и кряхтела, забавно морща нос. «Покажи мне ее, Демьян». Многие мужчины говорят, что опасаются брать новорожденных на руки. У Демьяна не было опасений. Как можно не захотеть прижать к себе чудо? Их чудо. Ради такого он будет прощать жене почти все, даже ее шалость, ее игру в ревность. Юля теперь знает грани, не переступает их. Она научилась. Не потому, что старалась ради него, его статуса и прочего, нет. Он лишь дал ей материал, она сама. Его сильная девочка. Он сделал последний толчок, почувствовал, как она захныкала, задрожала, напряглась вся и кончила одновременно с ним. Галстук так и не пригодился. Юля ослабла, и он придержал ее за талию, потянул на себя. И когда она почти упала ему на грудь, прошептал на ушко: «А давай родим еще сына». Конец.